Впервые на русском языке публикуется уникальный исторический документ – протоколы допросов Адольфа Эйхмана, одного из главных нацистских преступников, начальника еврейского отдела Гестапо. После поражения Германии во Второй мировой войне создатель механизма окончательного решения еврейского вопроса в оккупированной Гитлером Европе укрылся в Аргентине, но был найден израильскими спецслужбами и предстал перед судом. За долгие месяцы судебного процесса не раз звучал вопрос: неужели этот скромный исполнительный чиновник, образцовый отец и любящий сын, повинен в гибели миллионов? Процесс проходил в соответствии с законом. В декабре 1961 года Эйхман был приговорен к смертной казни.